Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Мне, ведущему программы, доктору Александру Данилину, почему-то показалось, что мы не договорили тему начальства. Кто знает почему? Может быть, все-таки прав был Василий Розанов, который считал, что в нашей стране, вдумайтесь, очень странно сложились обстоятельства, и начальство мы воспринимаем примерно так же, как воспринимаем иностранцев. Ну, то есть, как бы мы к ним отношения не имеем, они к нам. Мы сами по себе, и они сами по себе. То есть, да, начальство – это такая порода, которая к людям никакого отношения не имеет. Вместе с тем мы почему-то выяснили два обстоятельства, которые так и не смогли никаким способом объяснить. Первое обстоятельство – это все там, все та самая фраза из апостола Петра: «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». И дальше во всех святоотеческих писаниях красной нитью прослеживается мысль святителя Иоанна Златоуста: «Подчиняющийся начальству повинуется Богу». Что значит эта фраза? Откуда она взялась или берется? И не можем ли мы все-таки каким-то образом понять это слово и понять, чего же мы в конечном итоге хотим от начальства? Каких начальников мы чувствуем как начальников хороших, каких начальников чувствуем как начальников плохих? Вот ведь какая опасная оказалась тема. В прошлый понедельник почему-то никто, кроме меня, не захотел рассказать о начальстве, с которым он сталкивался. Такое впечатление, что даже по, в общем-то, анонимному постоянному телефону нашего прямого эфира, телефон этот, напомню, 495-956-1514, это постоянный телефон радио России и программа «Серебряные нити», в которой сегодня мы обсуждаем, какой же он все-таки настоящий начальник. Что мы от него хотим? И почему это слово стало таким страшным, священным, сакральным в нашей культуре? Почему мы так боимся даже обсуждать это слово в эфире? Может быть, от того, что так по-прежнему ничего и не понимаем? И сами не знаем, чего мы хотим от начальства, которое, в общем, в прошлом эфире программы «Серебряные нити» оказалось сплошь хорошим, а вообще по нашим разговорам на кухнях всегда почему-то оказывается плохим. Но, во всяком случае, в разговорах между своими у нас почему-то мучительно не принято хвалить начальство. То есть нормальным тоном близкого, интимного общения является свое начальство ругать. Откуда в нас берутся эти традиции? Моих подсказок почему-то во время прошлого эфира оказалось недостаточно. А подсказки были вот какие. Я рассказал о том, что слово «чиновник» происходит от названия старинной русской книги, которая тоже называлась «Чиновник». И в ней был описан порядок богослужения, то есть чин. Вот чиновник – это слово, произошедшее от книги, которая, в которой описывался порядок. Порядок в данном случае в церковном, конечно же, богослужении. Все становится еще сложнее со всякими разными другими словами, которые встречаются здесь. Ну, и хотя программа не филологическая, по-прежнему у меня ко всем радиослушателям та же самая просьба. Попробуйте задуматься о том, чего мы хотим от начальства, чего от него можно хотеть. Каких начальников в своей жизни вы считали хорошими, каких плохими? Ну, кто знает, ну, вдруг, я, правда, в этом сильно сомневаюсь, но, может быть, наслушают начальники, большие или маленькие, и они смогут объяснить, чего же в этом слове такого нехорошего, что мы даже толком и обсуждать-то это боимся. В общем, все, что мы имеем сказать начальникам, анонимно, здесь, в эфире Радио России, и все, что мы можем сказать о том, каким должен быть истинный начальник. Вот об этом сегодняшний разговор здесь у нас. Ну, а что касается музыкальных пауз, то я надеюсь, что позвонившие попробуют их угадать, поскольку не только старшее, но и среднее поколение, наверное, знает голос этого иностранного музыкального начальника, с которым мы когда-то ложились спать и очень часто вставали по утрам. Хотя сегодня я решил поставить песни в исполнении этого человека, который он записал задолго до того, как стал красным начальником песни. И пусть эти песни звучат, конечно же, на иностранном языке, все равно, мне кажется, этот голос вы должны узнать. Это не только голос, но и загадочная история жизни человека, который выбился в коммунистические музыкальные начальники. My heart was pounding, she was a sight to see. And then I asked her if she would dance with me. She smiled and nodded and put her hand in mine. Oh, what a queen. Oh, what a queen. Just to hold her in my arms made me feel like a king. I wish the night over, and so I walked her home, and when we got there, we stood all alone. I put her hand in mine, and I leaned over, and I kissed the queen. I kissed the queen. Oh. Just to hold her in my arms made me feel like a «Путь в начальство» лучше начинать с голосов Кратчевого, и лучше всего начинать с того, чтобы целовать в щечку королеву. Ну, примерно, с натяжкой, конечно, но именно об этом эта песня. Здравствуйте, Евгений Викторович. Добрый вечер. Ну, вас слушаю. Ну, что я хотел сказать о начальстве. Не надо никогда начальника бояться. Когда подчиненный знает свои обязанности, права и обязанности, будет знать, начальство бояться нечего. Есть русская пословица: когда есть пана пан, когда есть хама пан. Вот к чему. И когда у нас юридически будут подкованные знать свои вот эти законы народ, и не запуган будет, как при совдепе. А да, мол, начальника, может, и начальник будет побаиваться подчиненного. Так почему же боятся начальников? Хотя, вы знаете, ну, мне в своей жизни очень разных людей встречать приходилось, в том числе у себя в кабинете, которые совершенно не были моими начальниками. Я вас уверяю, есть очень много начальников, которые боятся своих подчиненных. Вот есть такая категория начальников, и сейчас... которому, когда приходит человек устраиваться на работу, он радостно поддакивает, соглашается с каждым словом. Он без конца кивает, говорит, да, да, так и есть. Примерно то же самое он говорит всем абсолютно своим подчиненным, замам, которые и принимают решения. То есть человек пришел устраиваться на работу, на самом деле не к начальнику, а к человеку, который путем согласия как бы самоустраняется, да, потому что, в общем, наверное, одна из самых сложных обязанностей начальника – это говорить «нет». Вот есть люди, которые этого совершенно не умеют делать. Но, в общем, начальник – это же ведь да не склад личности, это, наверное, должность, правда? Это должность. Но как же все-таки отличить? Вот... Что самое главное в человеке, достойном должности и недостойном ее? Вот тут этот вопрос на самом деле самый главный, по той простой причине, что надо все-таки понять, да, какую роль эта должность или это слово играет в нашей жизни. Слово-то мифологическое. Вот спасибо вам, что вы позвонили, потому что боятся, по-моему, высказываться люди. Тема-то наболевшая. Или как бы в голове что-то такое возникает. Да ну, я в этом все равно ничего не понимаю. Пойду-ка я лучше к мужу, с ним пообщаюсь, поругаю своего начальника. Вот мы что от начальника хотим? Ну, чтоб начальник это самое стоял на страже закона, законности. О. А закон, а у нас как? Вот с личной, своего личного жизненного опыта. Начальник нас как закон принимает, а они изобретают велосипед, начальники некоторые. И начинается у нас каламбур, русский каламбур. Баран овца, извините за выражение, и снова с конца. Ну вот, с одной стороны, конечно, пословица мудрая. Но с другой стороны... Вам не кажется, что в последнее время слово «начальник» в результате, я не знаю, чьих действий, но мы как бы воспринимаем как синоним слова «авторитет». Да, да, имеется это авторитет, в виду, я с вами согласен. Криминальный авторитет. А с четвертой стороны, ну, опять же, среди, в разном смысле, моих знакомых есть огромное количество, там, небольших, скажем так, начальников, и все равно все они совершенно справедливо жалуются на противоречия одного закона другому, на непринятые нужные законы. Не всегда можно определить, на страже какого закона стоять. Нет, ну по данному вот этого самого вопросу, если человек обращается к начальнику, например, оформит какой-то документ в государственной службе, и у нас начинается это волокита. Люди годами ходят, оформляют эти документы, и начинается вот. Но это немножко другое, да, это на самом деле скорее уезжает в тему коррупции. Ну, а что там скрывать? Эта тема для нас актуальна, мы просто о ней уже говорили. Но проблема вот в чем заключается. Вообще говоря, получение положенных по закону бумажек и документов — это дело даже не к начальнику. Мы ведь к нашим реальным начальникам, к начальникам, смотрите, не к бюрократам, а к начальникам нашим, да, идем как раз в тех случаях, когда вопрос наш не вполне соответствует закону, да? Ну, большому закону или маленькому закону. Маленький закон. Да, это другой сложный вопрос. Но мы ведь идем к начальнику, мы вообще не любим ходить к начальству. Большинство из нас, ну, есть сейчас, конечно, специалисты, но большинство из нас к начальству ходить не любит. А ходим мы чаще всего для того, чтобы решить какой-то сложный вопрос. Поскольку любую бумажку, которая нам положена по закону, у нас на работе, да, мы можем получить там в отделе кадров, в бухгалтерии, у каких-то заместителей. Если уж мы идем к начальнику, то, как правило, надеясь на него не только как на законного представителя власти. Но как и на защитника. Как и на защитника. Совершенно точно. Спасибо большое, Евгений Викторович. Здравствуйте, Михаил. Алло. Есть Михаил у нас? Да, Михаил здесь. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вы из Таганрога? Я из Таганрога звоню. Слушаем вас. Вот мнение такое, что начальник прежде всего должен быть компетентен в той организации, где он работает, и на той работе, где он работает. Помимо человеческих качеств, которыми он должен обладать вообще, ну, я имею в виду общение с людьми, вообще с коллективом. Если человек некомпетентен, то никакого уважения со стороны коллектива там и подобных всяких, с ним уже не будет ничего этого. Правильно я говорю? Это опять вопрос, который, на мой взгляд, не имеет абсолютного ответа. Мне встречались начальники, которые входили в свою компетенцию, в свою профессию уже на своем рабочем месте, когда были назначены начальником. И встречались начальники, которые, придя на некое профессиональное место, и вообще в смысл профессии входили разве что теоретически, а вот уважением коллектива пользовались. И вообще, вот, да, есть очень симпатичный мне и подходящий нашей стране знаменитый принцип Питера, или принцип Питера и Рамона Халла, это из смешных законов социологии, так называемых законов Мерфи. Этот закон гласит, что всякий начальник останавливается в своем служебном росте, когда достигает уровня своей некомпетентности. То есть начальник двигается со ступеньки на ступеньку по лестнице со своей до тех пор, пока не достигает точки, когда повышать его нельзя, потому что уже на своем месте он некомпетентен. Этот закон действительно такой пародийный, но он очень четко работает в таких старых многолетних бюрократиях, когда как раз не нужно устанавливать какие-то новые законы, скажем, на предприятии, а когда они спокойно работают, вот те самые законы, о которых говорил Евгений Викторович, и без участия всяких конкретных начальников. И все-таки вот... Не работают. А может быть, не работают. И все-таки мне все время кажется, что мы хотим... от начальника чего-то другого. Спасибо большое, Михаил. Здравствуйте, Галина Сергеевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я постараюсь кратко. Мне кажется, мы ждем, чтобы начальник был умным, честным, совестливым. Как вот помните в моральном кодексе коммунизм? Ум, честь и совесть. Нашей эпохи. Да. Вот. Я хочу сказать, что начальник... почему, Галина Сергеевна, да. Почему мы этого хотим? Ну, мы же, в общем, да, очень часто со своими начальниками, ну, пусть даже в немножко там разных квартирах, живем в соседних подъездах, встречаемся на улицах, раскланиваемся, там гуляем с детьми и внуками. Ну, мы знаем, что они, в общем, люди... Ну, обычные грешные люди, да. Да, ну и там более грешные, менее грешные. Почему, обычные, да. Почему мы от них всего этого хотим? Ну как же, они же... Мы под их началом. Вот. Я все-таки... Вот это меня мучает. От какого слова происходит начальник-то? Ну, наверное, вот именно, мне кажется, вот именно вот изначальный, как сказать, ну... Ну, от слова «начало». Да. Вот мне кажется, что в этом происхождении и кроется вся, весь... То есть он первый, как бы. То есть он... отец родной, но только не в ироничном вот смысле. Ведь, вот вы знаете, можно, такой... можно я еще... почему-то вот то у нас много очень православных звонков, то нет, да, совсем, и я выступаю в этой роли. Я хочу сказать, что есть удивительная такая вещь, удивительная и прекрасная в каноне Божьей Матери. Который канон, этот канон обычно читается перед причастием святых тайн. Там говорится о Божьей Матери, только вдумайтесь, начальника тишины родила Еси. Видите, как бы потрясающе. Да, и вот не обращение, интересно. Обращение к Спасителю. Начальник тишины. То есть спокойствие, то есть какого-то равновесия, то есть какого-то справедливости, да? А, таковы ведь не только его начало, таковы начало Вселенной. Наверное, он, Бог, появляется посреди тишины. И есть еще некий жанр книг, который христианам должен быть знаком по многочисленным книгам. Ну, наверное, самая известная и самая спорная — это книга Оригена Александрийского на второй век нашей эры. Она так и называется «О началах». Начало, и отсюда же начальник, это некое понятие, имеющее отношение к основам бытия. Вот чиновник вызывает у нас такое возмущение, потому что мы откуда-то наследственно знаем, что чин, чин, слово чин русское, это порядок. Чиновник должен у нас внутри иметь отношение к порядку, к распорядку. Как бы и то, что чиновники реально к этому самому порядку никакого отношения не имеют, у нас в общем и вызывает раздражение. А настоящий начальник должен иметь отношение к совести мира, к началам. Спасибо большое, Галина Сергеевна. А вот Ирина из Ростова есть у нас еще? Здравствуйте. Здравствуйте. Я, наверное, буду кратко и, может быть, очень приземленно. Мне кажется, от начальства мы хотим комфортных условий для работы. Прежде всего. Вот ведь удивительно. Ирина, вы знаете... Стойте, я вас буду перебивать, хорошо? Потому что это очень интересные слова. Скажите, пожалуйста, а что такое комфорт? Комфорт – это когда созданы условия и для творчества, и для исполнения тех обязанностей, которые непосредственно вот работник должен выполнять. И... Ирина, вы не обидчивая? Нет. Нет? Ну, тогда я скажу, ладно. Хотя, вообще, на самом деле, когда мы говорим широко слово «комфорт», мы имеем в виду такое инфантильное сексуальное ощущение. Это такое, знаете, такое... Мы так будем вытягиваться, а нас так будут гладить, и нам будет вообще во всех местах приятно. Да, вот комфортное кресло, комфортный автомобиль. Это когда чувственно, удобно... Нет, гладить совсем не обязательно, можно и требовать, но если эти требования разумны и они выполнимы, то вот это комфорт. Удивительная совершенно вещь, и в звонках в сегодняшнюю передачу, и в звонках в передачу в прошлую мы все время требуем, мы иногда даже просто не понимаем. Вот, например... Мы когда-то говорили здесь в программе, что понимание – это такая работа, это труд такой души. Даже иногда своих собственных детей, мужей и жен понять очень непростая задача. Люди звонят это и говорят... Это жизнь уходит. Да, а люди звонят и говорят, начальник – это человек, который понимает каждого подчиненного. А представьте себе начальника, ну, такого по российским масштабам небольшого подпредприятия, 2-3 тысячи работающих. Работать он не сможет, правда? А вот в этом понимании или в желании, чтобы начальник понял, есть какой-то такой запрос к начальнику, как к Богу. Ну, впрочем, вот совсем такая пародийная песенка из уст нашего пока неизвестного музыкального героя в возрасте, когда он только рвался в музыкальные начальники. Мы в программе «Серебряные нити» на Радио России. И, по-моему, никто не вспомнит голос, прекрасный, надо сказать, голос одного из красных наших музыкальных начальников. Здравствуйте, Евгений. Продолжаем разговор о начальстве. Ага. Здравствуйте, доброй ночи. Ну, мое мнение такое, что мы хотим от начальника. У каждого подчиненного есть тихое желание, чтобы когда-нибудь иметь этот пост и властвовать. Мы просто хотим от него тихого подчинения. А для того, чтобы он когда-нибудь нам подчинялся... То есть, простите, Евгений, да. Вот я извиняюсь, я неприлично буду. Мы хотим от начальника, чтобы он сдох. И чтобы, мы, заняли его место. Ну, или в крайнем случае ушел униженный. Да, и по ночам видим, как он уходит с трибуны, весь задыхает, и нас назначают. Да? Нет, ну просто это вот это действительно у каждого подчиненного есть не то, что вот в официальном виде, но желание, чтобы он когда-нибудь подчинялся. Но для этого надо найти слабое звено этого начальника, а потом можно его подкашивать свободно-то. Вот. И в разные правления к тебе все равно перейдут, если у тебя есть голова и знания. Он даже может сам с ручками, с лапочками отдать тебя. Главное, чтобы ты был головатый. А зачем? Как раньше было. Вот вы знаете, есть у Роберта Шекли замечательный роман. Там... Это, наверное, у нас прервалась связь. Извините. У Роберта Шекли есть замечательный роман. Там в общем, главный герой пытается попасть на планету счастья. И он с невероятными трудами попадает на планету, где все счастливы. И первое, он, значит, там выпадает весь грязный из какого-то грузового люка самолета, и к нему тут же подбегает человек, который немедленно предлагает ему стать президентом этой планеты. Ну, в общем, выясняется, что на этой планете действительно все счастливы, все желания исполнились. Жены, когда девушки выходят замуж, их помещают в холодильники такие специальные, и оттуда достают только на банкеты, всякие праздники, ну или на ночь. Наш герой пытается раскрепостить местных женщин, но выясняется, что их вполне устраивает такая тяжкая участь. Вот, а на грудь президенту, оказывается, вешают такой специальный медальон, и любой житель планеты, нажав на кнопку специальную у себя дома, может увеличить в этом медальоне взрывной заряд, когда он недоволен поведением президента, и тогда, когда президент передает власть, то когда он снимает этот медальон, он взрывается. И, соответственно, по силе взрыва определяют качество его власти. И поэтому задачей президента той планеты счастья является, ну, как бы немедленно передать свою власть кому-нибудь, кто попадется и кто еще не знает, что можно потерять голову в момент передачи власти, если кто-нибудь, не дай бог, останется недоволен. Я это к чему? Я это к тому, что начальник-то... Это же всегда колоссальная ответственность. Почему мы рвемся-то туда? Зачем? Для чего? Здравствуйте, Владимир Андреевич. Алло, Владимир Андреевич из Иваново. Алло, есть Владимир Андреевич у нас? Нет, чего-то связь... Алло. Да-да, здравствуйте, Владимир Андреевич. Слушаем вас. Я хотел сказать, что я, в общем-то, был и начальником, и подчиненным, и всегда мы остаемся ими, и начальниками, и подчиненными у кого-то. И как бы я хотел сказать, как начальник, например, никогда на меня особо не могли обидеть. Потому что нужно было кого-то отпустить, кого-то самого, ну, какие-то обстоятельства, все сделаешь. Сам же я, как начальник, как подчиненный, тоже был зависимый в некоторой степени, но при этом меня... Мои начальники особо-то и не ругали. Ни за что. Владимир Андреевич, да. Два вопроса. Что же все-таки самое главное в деятельности начальника? Самое главное – доброжелательность, по-моему. А еще что? И спрос работы, естественно. Вот спрашивать работу я спрашивал всегда, а... Нужно кому-то что-то сделать. Я всегда с удовольствием помогал сделать. По-моему, вот... Спасибо большое. Спасибо. Два таких моих основных момента. Спасибо, Владимир Андреевич. Я-то вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что вообще, когда апостол Петр говорил, будьте покорны всякому человеческому начальству, он говорил очень конкретное, понятное ему слово. Он в одном случае пользовался словом «экзарх», что по-гречески означает «глава», «начальник», «наместник», а в другом случае словом «архонт». Так вот, в Древней Греции «экзарх» означал не просто начальника, а главу жрецов, которые состояли при храме. Позже в Византийской империи правителем области, которая была только что отвоевана у варваров, Да, вот экзарха Византийской империи, это уже было, конечно, после Петра, это был человек, который вносил, поскольку Византия была, как вы знаете, религиозной, православной империей, вносил в этот варварский народ духовную истину в виде непреложного закона. Ну и, наконец, и в наше время это епископ, управляющий неким отделом в христианской церкви, глава экзархата. Как правило, внешним отделом тоже, который как бы должен вносить закон, катехизис православный, в условиях какой-то чуждой или чужой веры. А архонт – это слово, которое, собственно, во времена Петра имело отношение только к Моисею, потому что вот он был хранителем арха, то есть ковчега завета, и хранителем завета вообще. Настоящий начальник, и мы это смутно чувствуем, это хранитель какого-то непреложного человеческого завета. И поэтому мы ждем от начальника в первую очередь даже не понимание, нет, не комфорта, не сюсюканье. Наверное, все-таки это проще всего назвать словом «справедливость». И есть в нем, конечно, в любом настоящем начальнике, в смысле апостола Петра, в смысле экзарха, есть одно вечное свойство. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я прежде всего хотела бы разгадать, попробовать вашу загадочку. Ну, давайте. Вот что же вы не поставили его более известную песню «Элизабет»? Тогда бы все угадали. Тоже не думаю. Ну, так неинтересно же, в конце концов. Ну, да. В общем, это очень красивый, голубоглазый, высокий мужчина, от которого сходил весь мир с ума одно время. Это один рит, конечно. Не-не-не, весь мир с ума не сходил. Ну, Советский Союз, это точно. Да, вот он уехал когда-то из Америки, потому что он считал... Он даже с гастролями был в свое время на наших каменводах. Да, конечно. Но не только у вас, он там обнимался... Если уж до каменвод добрался. Он обнимался с Сальвадором Альенде, он, ну, в общем, как бы по всей программе. Ну, он действительно выбился куда хотел, в начальнике песни вот Социалистического Союза со всеми отсюда вытекающими последствиями. Это, конечно, Дин Рид. Спасибо, Татьяна. Ну, а про начальника? Алло? С моим отцом, который назвал меня Татьяной, ну и с моим начальником в свое время. Правда, это было давно, в советские времена. И, в общем-то, те качества, которые были в этом человеке, вы уже обо всем этом сказали. Это самое главное. Вот самое главное, мы почему-то... Вы знаете, вот это вот чувство, вернее, не чувство даже, а свойство человеческой натуры, высшая справедливость. Вот какая-то высшая человеческая справедливость, Танечка, присутствует в человеке. Вот она как выражает себя. Это же на самом деле так просто. Я почему повторяю эту тему? Вы знаете, этот человек должен быть прежде всего, любой начальник, мне кажется, он должен быть прежде всего порядочным человеком. Это что значит? Сори, извините, что это значит в исполнении начальника, экзарха, архонта? Ну, вы знаете, мне трудно подобрать подходящее слово, наверное. Трудно. Трудно, это действительно... Вот в моем понимании это действительно такая вот какая-то высшая справедливость. Ну вот смотрите, вот есть начальник, от которого мы, правда, бессознательно, исходя из слова «начальник», мы этого не осознаем, но втайне знаем, что начальник, вот если такое слово, имеет отношение к человеку, то он имеет отношение к началам Вселенной, да? Как бы криминальный авторитет не шутил, когда говорит начальник, обращаясь, скажем, к милиционеру, но в действительности он начальник, потому что он распоряжается его судьбой, и он ждет от него справедливости. Ну, конечно, любой начальник, будучи облечен какой-то определенной... Как власть. Начальник выражает свою справедливость? Премиями, что ли? Да, премиями. Татьяна, ну я скажу это слово. Вот понимаете, начальник – это человек, который имеет отношение к чему-то вечному и подлинному, к завету, который... Начальник – это человек, который должен нести в себе справедливость. Начальник и главная его характеристика – это человек, который всегда, независимо от входящих обстоятельств, держит свое слово. Смотрите, обратите внимание, мы об этом как-то умудрились мучительно забыть. Начальник и начало в нашей культуре – это слово «логос», «спаситель» – это «логос». Достоинство начальника, плохое или хорошее, пообещал срубить голову – руби. Понимаете, какая штука? И без вот этого держания слова, или, по крайней мере, без слов «извини, я не смог выполнить своего обещания, но так сложились обстоятельства, я в следующий раз это сделаю», нет начальника. Все, что мы хотим, на самом деле, даже справедливость упирается в это самое уметь держать свое слово и не разбрасывать их зря. А все остальное как-то прикладывается. Впрочем, может быть, я и не прав. Спасибо всем, кто позвонил сегодня и серьезно и глубоко думал. И я в надежде весь на вас хочу и в следующий раз продолжить тему предыдущего эфира и все-таки поговорить о сказке Мориса Метерлинка «Синяя птица», о том, о чем-то необыкновенно важном, что мы не договорили о мечте. Спасибо большое. До послезавтра. Тема «Синяя птица». Спокойной ночи. You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do now. My secret dreams have all come true. I see the church, I see the people, your folks and mine, happy and smiling, and I can hear sweet choir voices. Be yours, all yours, now and forever.